Завещание Георга Штайна. Взрыв на шахте Виттекинд. Пивоварни Понартер. Там спрятаны сокровища. По свидетельству одного польского шофера, он и еще пятеро польских вспомогательных рабочих погрузили в начале февраля во дворе сгоревшего Кёнигсбергского замка ящики с панно янтарной комнаты и другие ценности на 6 грузовиков. Под сильной охраной грузовики выехали в Эльбинг, но до места назначения не дошли. В пути были обстреляны советскими самолетами-штурмовиками. Один грузовик был разбит. Забрав с него панно, вернулись в Кёнигсберг, в район Понарт, где ящики были сгружены в подземелье пивоварни Понартер. Эту версию подтверждает моя хорошая знакомая из Киля, которая до 1945 года работала шеф-секретарем прусских коллекций янтаря в Кёнигсберге. Кроме того, она сообщила, входы в ледник пивоварни Понартер, где упрятаны сокровища, были нацистами замурованы. Рут Дрешер, Кетцент, ГДР. Бальга. Военно-политическая обстановка весны 1945 года свидетельствует о том, что замок Бальга явился одним из последних очагов сопротивления фашистов. Он был взят советскими войсками 29 марта 1945 года. Оборонявшая замок группировка, насчитывающая до 40 тысяч человек, почти вся была уничтожена. Учитывая наличие средневековых подземных ходов и удаленность от населенных пунктов, замок был очень удачным местом для захоронения ценностей и архивов. Ряд источников указывает, что в замок были вывезены художественные ценности. А. Профессор Вольфсон. Перед самым штурмом Кёнигсберга в замок Бальга были вывезены многие ценности из Кёнигсбергского замка. Б. Осужденный Коф заявил, что он якобы знает большую янтарную тайну, связанную с замком Бальга, и поставил ультиматум — свободу за янтарные сокровища Бальги. В. Немецкий полицейский видел, как в замок въезжали грузовики с ящиками, обратно они не выезжали. Г. Доктор Штраус во время посещения им Калининграда сказал, что поиски янтарной комнаты и других сокровищ надо вести в замке Бальга. Д. Различную информацию о подземных ходах в районе замка Бальга и сокрытых там ценностях высказали 13 человек, граждане СССР. Поисковая группа Советского фонда культуры. Святая Анна. Версия. Гражданка Польши заявила, что она в 1946-1947 годах работала машинисткой в конторе русских на восстановительных работах в Пальминкене на янтарном комбинате. В то время там работало и много немцев. Однажды к русскому начальнику пришел немец и принес два великолепных янтарных изделия. Крупный скулак, прозрачный янтарь, отделанный золотом и серебром. И янтарный же, тоже в серебре, кораблик. Он заявил, что в шахте Святая Анна, которая была взорвана немцами перед приходом войск Красной Армии, он нашел клад, просил рабочую силу, чтобы извлечь его. Было уже поздно, и начальник обещал все сделать завтра. Утром заявителя нашли повешенным. Просим рассмотреть нашу заявку и дать разрешение на проведение поисковых работ. Руководитель поискового отряда газеты «Советская молодежь» В.В. Парамонов. Теперь мною совершенно точно установлено, что мой отец Вальдемар Бонащик, польский офицер, попав в немецкий плен, был направлен в район Прейсиш-Эйлау, в Шталаг 8А, где и был расстрелян в марте или апреле 1945 года. Знаю, что поляков там хоронили отдельно. Прошу советские власти дать разрешение на изъятие останков моего отца для перезахоронения в моем родном городе Браниво. Едвига Бонащикова. Завещание Георга Штайна. Надеюсь, что вы уже получили эти документы, которые, не сомневаюсь, представляют значительный интерес вашей, господин Юрий Иванов, поисковой работе. Мы нашли также документы относительно полномочий, полученных от церкви для возвращения ее сокровищ. На основании этих документов вы можете составить представление по данному вопросу. Я в категорической форме подчеркиваю, что к Советскому Союзу у нас нет претензий. Наоборот, мы выражаем вам благодарность за проявленную готовность и поддержку в прекращении судебного в отношении нас преследования, хотя боюсь, что все это уже слишком поздно. Ваш Гебхард Штайн.